Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек, и подменили. Усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила. — Ты чего? — спросил Василий тихо. — На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. — Слыхал? Василий нахмурился, взялся за четки. Суконной сотни купцы везли красный товар. Погорячились. В Москву к ужину доехать не доехали. Купчишка-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников. Одни следы нашли, да и те замело. Михайло задрожал плечами, засмеялся. Да не пужайся, я там не был. От Меньшикова слыхал. Он наклонился к Василию. Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Адоевскому, князь Адоевского меньшому сыну. Нам с тобой однолетку. Спать надо ложиться. Спать пора, — угрюмо сказал Василий. Михайло опять невесело засмеялся. Ну, пошутили. Давай спать. Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь, налил квасу в деревянную чашку и пил, долго поглядывая из-за края чашки на Василия. 25 человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Адоевского. Народ отчаянный, он их приучил. Больше года не кормил, только выпускал ночью за ворота искать добычи. Волки! Михайло лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подсунул под голову, глаза у него блестели. «Доносить пойдешь на мой разговор?» Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил. — Нет, не донесу.